Глава 34. Весь день мы занимаемся обустройством моего кабинета. Егор не отходит от меня ни на шаг. Он то и дело старается прикоснуться, улыбнуться, пошутить и приободрить. Я больше не мучаюсь вопросом, зачем я ему. Да пусть он сам думает об этом. Я просто наслаждаюсь вниманием сильного и красивого мужчины. Зачем мне переживать о разнице в возрасте? Если его это не беспокоит, то почему меня должно? Да и не такая уж она и большая, 10 лет всего. Я решаю плыть по течению и жить сегодняшним днем. Странно, но именно нападение этих утырков дало мне осознание, что есть только сегодня. Вчера уже прошло, а завтра еще не наступило, и не факт, что наступит. Так что я выбираю радоваться сегодня и не беспокоиться о том, что может случиться завтра. Это сложно. Мысли привычно возвращаются в свой круг переживаний, но я справляюсь с этим. Тем более я, кажется, влюбляюсь. Егор постоянно проверяет свой телефон, когда думает, что я не вижу, и хмурится. «Ждешь сообщения, звонка?» — спрашиваю я. «Да, по нашему делу». Я улыбаюсь. «Так приятно». Не само дело, конечно, приятного в этом мало, но он говорит «по-нашему», как будто мы уже пара, как будто мои проблемы теперь... Это наши проблемы. Оказывается, разделить с кем-то свои беды действительно облегчает жизнь. К вечеру Егор получает долгожданный звонок. Он отходит в сторону, говорит короткими фразами. Я смотрю на его напряженное лицо, и мои ладони внезапно становятся холодными от страха. Егор заканчивает разговор и подходит ко мне. Я смотрю на него вопросительно. «Поймали 2 из них», — говорит Егор. Я выдыхаю с облегчением. Ну, это хорошо. Теперь хотя бы понятно, кто их нанял. Скоро и 3-го поймаем. Кто? Спрашиваю я тихо. Валерия, отвечает он. Я качаю головой. Она совсем с ума сошла. Зачем ей это? Да, скорее всего, месть за то, что ты оставила ее возлюбленного без штанов, говорит он. А что теперь с ней будет? У нее же малолетний ребенок. «Не знаю», — говорит он, пожимая плечами. «Возможно, дадут условное. Во всяком случае, мы с ней поговорим. Я тебе обещаю, что она больше не причинит нам неприятностей. Сильно сомневаюсь, что она останется в нашем городе». «Почему?» — спрашиваю я. «Да потому что обстоятельства сложатся так, что ей будет лучше исчезнуть». Мрачно отвечает Егор, и я ему верю. «Ну что ж», — говорю я, пытаясь улыбнуться. Буду теперь спать спокойно и ходить по улицам, не оглядываясь. Но все-таки осторожность не помешает. Один еще где-то прячется. «Женя, сегодня я буду ночевать у тебя», — заявляет он. «Ну, надо так надо», — вздыхаю я. «Ты совсем не хочешь этого?» — лукаво спрашивает Егор. Я невольно улыбаюсь. «Ну, как сказать?» — пожимаю плечами. «Признайся, я красив и умен. Тебе нравится проводить со мной время», — подсказывает Егор. «А еще ты очень скромный». «Ну, есть немного», — смеется он. Егор оглядывает свой кабинет. «Неплохо получилось. Мы поставили мягкий диванчик, пару небольших кресел, рабочий стол и шкаф. Все выглядит как-то по-домашнему. Мне нравится». «Да, очень уютно», — подтверждаю я. «Ну что ж, поехали домой». Он галантно подставляет мне локоть. «Поехали, мой рыцарь», — отвечаю я, и мы выходим из офиса рука об руку. Мне уже плевать, кто что подумает. Важно, что я рядом с ним и что я готова идти дальше.